темноту, орать, как будто режут, блядь, тебя. Сука, как мне хорошо. Я хочу еще, еще. Буду громкая орать. Только не надо при этом своей елкой мне в ебало бегать, понятно? Очень неудобно мне махать этой рукой, но все равно я буду, буду чем-нибудь махать. Ушами или сиськами я буду телепать. Очень громко я кричу, потому что я торчу. Да на всех мне наплевать. Ну все, я уже глохну. Глохну, блядь. Вообще! До чего ж я хороша? Я уже сошел с ума! Я пускаю шелкопряд! О, как клёво, клёво, блядь! Я уже сошел с ума! От воплей шапки все, блять, звери в лесу конкретно охуели. Дрозды, схватившие пизды, с испугу срать неслись в кусты, а шапка, сука, все орала, слюнями волка заплевала. Он, бедолага, охуел, уж обо всем теперь жалел. Ты хоть почистила бы зубы, когда слюнями изрыгаешь? Чего? А? Ох, клёво мне! О, бля, буду! Ох, о, не останавливайся, мой зайчик! О! Какой тебе я нахуй зайчик? Я волк, крутой, тебе все ясно? Да и вообще, своим поносом хорош в ебало мне плеваться! От вопли шапочки все звери в лесу блевали и хуели. Забился в судорогах сверчок, упал в припадках колобок. Он был сердечник и астматик и не платил давно налогов, поэтому хватало сердце от всяких очень громких звуков. А сейчас прозвучит ария умирающего в судорогах от воплей шапочки сердечника Колобка. Поет отсосо пососошвили.